Глава 9. Збышка преклонил колени перед плотской княгиней и предложил ей свои услуги, но она в первую минуту не узнала его, потому что давно не видала. Наконец, когда он сказал ей, как его зовут, она проговорила: «В самом деле, а я думала, что это кто-нибудь из придворных короля, Збышка из Богданца, как же! Гостил тут у нас ваш дядя, старый рыцарь из Богданца, и я помню, как у меня и у моих девушек градом катились слезы, когда он нам о вас рассказывал. Нашли вы вашу жену? Где она теперь?» «Умерла, милосердная госпожа». «О, Боже мой! Не говорите, а то я не удержусь от слез. Одно утешение, что, вероятно, она в раю, а вы еще молоды. Боже мой! Слабое существо каждая женщина. Но в небе за все есть награда, и там вы ее найдете. А старый рыцарь из Богданца здесь, с вами?» «Его нет. Он в плену у крестоносцев, и я еду его выкупать». «Значит, и ему не посчастливилось. А он казался человеком умным и знающим всякие обычаи. Но когда вы его выкупите, приезжайте к нам. Мы охотно вас примем, потому что я искренне говорю, что ему ума, а вам приятности не занимать». «Мы сделаем это, милосердная госпожа, тем более, что я и теперь нарочно приехал сюда, чтобы просить вас замолвить словечко за дядю». «Хорошо. Придите завтра перед отъездом на охоту. У меня будет время...» Дальнейшие ее слова снова прервали звуки труб и литавров, возвещавших прибытие князя и княгини Мазовецких. Збышка с княгиней Плотской стоял у самого входа. Княгиня Анна Данута заметила его тотчас и сразу подошла к нему, не обращая внимания на поклоны хозяина старосты. При виде ее сердце юноши снова облилось кровью. Он стал перед ней на колени и, обняв ее ноги руками, молчал. Она же нагнулась к нему и, взяв его голову руками, роняла слезу за слезой на его белокурую голову, как мать, плачущая над несчастьем сына. И к великому удивлению придворных и гостей она плакала так долго, все время повторяя: «О Господи, Господи, Иисусе милостивый!» А потом подняла Збышку с колен и сказала: «Я плачу по ней, по моей Данусе, и плачу над тобой. Бог сделал так, что ни к чему были твои труды, и ни к чему теперь наши слезы. Но ты расскажи мне о ней и о ее смерти, потому что если я буду даже до полуночи слушать об этом, мне все будет мало». И она отвела его в сторону, как перед тем отводил рыцарь Истачева. Те из гостей, которые не знали Збышки, стали расспрашивать о его приключениях, и таким образом некоторое время все разговаривали только о нем, о Данусе и Юранде. Расспрашивали также послы крестоносцев: Фридрих фон Венден, комтур Торунский, высланный навстречу королю, и Иоганн фон Шенфельд, комтур из Остероды. Последний немец, но родом из Силезии, хорошо говоривший по-польски, с легкостью разузнал, в чем дело, и, выслушав ответ из уст Яська из Забежа, придворного князя Януша, сказал: «Данфельд и Делеви были в подозрении у самого магистра, что они занимаются черной магией. Но тут он спохватился, что рассказы о таких вещах могут бросить такую же тень на весь орден, какая некогда пала на тамплиеров, и поспешно прибавил: «Так, по крайней мере, говорили сплетники, но это была неправда, потому что людей, занимающихся черной магией, между нами нет». Стоявший поблизости рыцарь Истачева вставил: «Кому не по вкусу было крещение Литвы, тем и крест может быть противен». «Мы носим крест на плащах», — с гордостью возразил Шенфельд. «А надо его носить в сердцах», — отвечал Повола. Между тем трубы заиграли еще громче, и вошел король, а вместе с ним архиепископ Гнезницкий, епископ Краковский, епископ Плотский, каштелян Краковский и несколько прочих сановников и придворных, между которыми был и Зиндром из Машковиц, и молодой князь Яман, приближенный государя. Король мало изменился с того времени, когда Збышка его видел. На щеках его был все тот же яркий румянец, по сторонам у него висели все так же длинные волосы, которые он поминутно закладывал за уши, глаза его все так же тревожно сверкали. Только казалось Збышке, что теперь в нем больше спокойствия и величия, точно он уже более уверенно чувствовал себя на этом троне, который после смерти королевы хотел было сначала покинуть, не зная, сможет ли на нем удержаться, и он как бы стал более уверен в своей громадной власти и силе. Оба мазовецких князя стали по бокам государя, спереди его приветствовали низкими поклонами немцы-послы, а вокруг разместились сановники и важнейшие придворные. Стены, окружающие двор, дрожали от непрекращающихся кликов, от звуков труб и грома литавр. Когда, наконец, наступила тишина, посол крестоносцев фон Венден стал что-то говорить о делах ордена, но король, по нескольким словам, понявший, к чему клонится речь, нетерпеливо махнул рукой и произнес своим грубым, громким голосом. «Уж молчал бы ты! Мы пришли сюда для удовольствия, и нам приятнее будет видеть кушанье и напитки, чем твои грамоты». Но при этом он ласково улыбнулся, не желая, чтобы крестоносец подумал, что он отвечает ему с гневом, и прибавил. «О делах будет время говорить с магистром Вратаншки», и обратился к князю Зимовиту. «Завтра в лес на охоту, а?» Вопрос этот был в то же время заявлением, что в этот вечер король не хочет говорить ни о чем, кроме охоты, которую любил всей душой и ради которой он охотно приезжал в Мазовию, потому что Малая и Великая Польша были не так лесисты, а в некоторых местах до того населены, что лесов уже совсем не хватало. И вот все лица повеселели, потому что было известно, что король при разговорах об охоте бывает весел и безгранично милостив. Князь Зимовит сейчас же начал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться, а князь Януш послал одного придворного, чтобы тот привел из города двух его телохранителей, которые выводили зубров за рога из зарослей и ломали кости медведям. Он хотел показать их королю. Збышка очень хотел пойти и поклониться государю, но не мог до него добраться. Только издали князь Ямонт, запомнивший, видно, ловкий ответ, который в свое время молодой рыцарь дал ему в Кракове, дружески кивнул ему головой, делая в то же время глазами знак, чтобы Збышка при первой возможности подошел к нему. Но в этот миг чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря, и ласковый грустный голос совсем рядом проговорил. «Збышка!» Юноша обернулся и увидел перед собой Егенку. Занятый сперва беседой с княгиней Александрой, женой Зимовита, а потом с княгиней Анной Данутой, он до сих пор не мог подойти к девушке, поэтому она сама, пользуясь суматохой, вызванной прибытием короля, подошла к Збышке. «Збышка», — повторила она, — «да утешит тебя Господь Бог и Пречистая Дева». «Пошли вам, Господь», — отвечал рыцарь. И он с благодарностью взглянул в ее синие глаза, которые в этот миг подернулись как бы росой. Потом они стояли друг перед другом в молчании, потому что хотя она и подошла к нему как добрая и опечаленная сестра, все же в блеске своей красоты и в богатой придворной одежде она показалась Збышке настолько непохожей на прежнюю Егенку, что в первую минуту он не смел даже говорить ей «ты», как бывало в сгожелицах и в Богданце. Она же думала, что после слов, которые сказала ему, ей больше сказать нечего. И на лицах их отразилось смущение. Но в этот миг на дворе началось движение, король садился за ужин. Княгиня Анна Данута снова подошла к Збышке и сказала, «Грустен будет для нас обоих этот пир, но все-таки ты служи мне, как служил раньше». И молодому рыцарю пришлось отойти от Егенки. А когда гости уселись, он стал позади княгини, чтобы менять ей блюда и наливать воды и вина. Прислуживая, он невольно время от времени взглядывал на Егенку, которая, как придворная княгини Плоцкой, сидела с ней рядом и также невольно вынужден был удивляться красоте девушки. Егенка значительно выросла, но изменил ее не столько рост, сколько серьезность, степенность, которых до того не было в ней и следа. Прежде, когда в тулупчике с листьями в распущенных волосах носилась она на коне по лесам, ее можно было принять за красавицу-крестьянку. Теперь же с первого взгляда в ней видна была девушка знатного рода и высокой крови. Такое спокойствие разливалось по ее лицу. Збышка заметил также, что исчезла ее прежняя веселость. Но этому он удивлялся меньше, потому что знал о смерти Зыха. Зато больше всего удивляло его какое-то достоинство ее, и сначала ему казалось, что этому причина ее одежда. И он поочередно смотрел то на золотую повязку, которая обхватывала ее белоснежный лоб и черные волосы, двумя косами спадавшие на плечи, то на голубое, обтянутое, обрамленное пурпурной полосой платье, под которым явственно вырисовывалась ее стройная фигура, и говорил себе: «В самом деле, настоящая княжна». Но потом он понял, что не только платье производит в ней перемену, и что если бы даже она надела теперь простой кожух, то и тогда он не мог бы уже так просто с ней обращаться и быть таким смелым с ней, как был прежде. Потом он заметил, что разные молодые и даже пожилые рыцари смотрят на нее пристально и жадно, а однажды, меняя перед княгиней блюдо, увидел, с каким восторгом смотрит на игенку Делорж. И при виде этого Збышка почувствовал гнев против него. Не избежал фландерский рыцарь и внимания княгини Анны Дануты, которая, узнав его, вдруг сказала: «А Делорж, наверное, опять в кого-нибудь влюблен. Так весь и сияет». Потом она слегка наклонилась над столом и, посмотрев в сторону егенки, сказала: «Правда, что перед этим факелом меркнут все свечи». Збышку влекло к егенке, потому что она казалась ему любящей и любимой сестрой, и он чувствовал, что ему не найти никого, кто бы лучше сочувствовал его горю. Но в этот вечер он больше не мог поговорить с ней, во-первых, потому что занят был службой, а во-вторых, потому что во все время пира гусляры пели песни или же трубы гремели так громко, что даже сидящие рядом еле могли расслышать друг друга. Кроме того, обе княгини, а с ними все прочие женщины, встали из-за стола раньше, чем король, князья и рыцари, имевшие обыкновение до поздней ночи тешиться за бокалами. Егенке, несшей подушку, на которой сидела княгиня, никак нельзя было задержаться, и она тоже ушла, только улыбнувшись на прощание Збышке и кивнув ему головой. Только уже под утро молодой рыцарь, Делорж и двоих оруженосца возвращались на постоялый двор. Некоторое время они шли погруженные в раздумья, но когда уже были недалеко от дома, Делорж стал что-то говорить своему оруженосцу, помору, хорошо говорившему по-польски. Тот обратился к Збышке: «Господин мой хочет кое о чем спросить, вашу милость». «Хорошо», — отвечал Збышка. Те еще немного поговорили между собой, а потом помор, слегка улыбаясь в усы, сказал: «Господин мой хотел бы спросить, наверное ли панна, с которой вы разговаривали перед ужином, обыкновенная смертная? Или, быть может, это ангел или святая?» «Скажи твоему господину», — не без досады отвечал Збышка, — «что когда-то он уже спрашивал у меня совершенно то же самое, и что мне даже странно это слушать. Еще бы. В Спыхове он мне говорил, что собирается ко двору князя Витальда ради красоты литвинок. Потом, по той же причине, хотел ехать в Плоцк. В Плоцке сегодня хотел вызвать Повалу Истачева во имя Агнесы из Длуголяса, а теперь метит еще в одну. Неужели таково его постоянство и такова рыцарская верность?» Рыцарь Делорж выслушал этот ответ из уст своего помора, глубоко вздохнул, посмотрел с минуту в бледнеющее ночное небо и так ответил на упреки Збышки: «Ты прав. Ни постоянства, ни верности. Я человек грешный и недостоин носить рыцарские шпоры. Что касается панны Агнесы из Луголяса, правда, я клялся, и Бог даст, сдержу клятву, но заметь, как я тебя растрогаю, когда расскажу, как ужасно поступила она со мной в Черском замке». Тут он снова вздохнул, опять поглядел на небо, в восточной стороне которого появлялась уже полоска света, и, переждав, пока помор переведет его предыдущие слова, продолжал: «Она сказала мне, что у нее есть враг, один чернокнижник, живущий в башне среди лесов. Он каждый год высылает против нее дракона. А тот каждую весну ходит к стенам Черского замка и смотрит, не удастся ли схватить ее. Когда она это сказала, я тотчас заявил, что сражусь с драконом. Ах, заметь, что я расскажу дальше. Когда я вышел на указанное место, я увидел страшное чудовище, неподвижно меня ожидающее, и радость охватила мою душу, потому что я думал, что либо погибну, либо спасу девицу из мерзостной пасти и обрету бессмертную славу. Но когда я с копьем бросился на чудовище, что, ты думаешь, я увидел? Огромный мешок соломы на деревянных подпорках с веревочным хвостом. И обрел я не славу, а насмешки. И пришлось мне потом вызвать целых двух мазовецких рыцарей, от которых я получил тяжелые повреждения. Так поступила со мной та, которую я чтил выше всех и которую одну хотел любить». Помор, переводя слова рыцаря, прикусывал язык, чтобы не расхохотаться. Да и Збышка, наверное, рассмеялся бы в некоторых местах, но так как горе изгнало из него всякую веселость, то он серьезно ответил: Может быть, она сделала это только по глупости, а не из злобы? «Я тоже простил ее», — отвечал Делорж. «И лучшее доказательство тому, что я хотел сразиться с рыцарем Истачева за ее красоту и добродетель». «Не делай этого», — еще серьезнее сказал Збышка. «Я знаю, что это смерть, но предпочту умереть, нежели жить в вечной скорби и горести. У пана Повалы уже такие вещи из головы вылетели. Пойдем лучше завтра к нему и завяжи с ним хорошие отношения». «Так я и поступлю, потому что он обнял меня. Но завтра он едет с королем на охоту». «Так пойдем утром. Король любит охоту, но и отдыхом не брезгует. А сегодня он сильно засиделся». Так они и сделали, но напрасно, потому что чех, поспешивший еще раньше них в замок, чтобы повидаться с Егенкой, объявил им, что Повала эту ночь спал не у себя, а в королевских покоях. Однако разочарование их было вознаграждено, потому что они встретились с князем Янушем, который велел им присоединиться к своей свите, благодаря чему они могли принять участие в охоте. По дороге в лес Збышка нашел случай разговориться с князем Ямонтом, который сообщил ему хорошую новость. «Раздевая короля ко сну, — сказал он, — я напомнил ему о тебе и о твоей краковской истории. А так как при этом был рыцарь Повала, то он тотчас прибавил, что крестоносцы взяли в плен твоего дядю, и просил короля похлопотать за него. Король, который очень разгневан на них за похищение маленького Яськи из Креткова и за другие разбои, рассердился еще больше. К ним, говорит, надо идти не с добрым словом, а с копьем, с копьем, с копьем. А Повала нарочно подливал масло в огонь. А утром, когда послы крестоносцев ждали у ворот, король на них даже не взглянул, хотя они ему до земли кланялись. Эх, не добьются они теперь от него обещания не помогать князю Витальду. И не будут знать, что им делать. А ты будь уверен, что за твоего дядю король не откажется прижать к стене самого магистра». И до такой степени утешил Збышку князек Ямонт, а еще больше обрадовала его Егенка, которая, сопровождая княгиню Александру в лес, постаралась на обратном пути ехать рядом со Збышкой. Во время охоты бывала большая свобода, и потому возвращались обычно парами, а так как ни одной паре не было нужды быть слишком близко от другой, то можно было разговориться свободно. Егенка уже раньше узнала от чеха, что Мацка в плену, и не теряла времени. По ее просьбе княгиня дала письмо к магистру, а кроме того настояла, чтобы о том же написал комтур Торунский фон Венден в письме, в котором давал отчет обо всем происходящем в Плотске. Он сам хвастался княгине, что приписал так: «Желая склонить на свою сторону короля, нельзя препятствовать ему в этом деле». А магистру в эту минуту всего необходимее было расположить к себе столь могущественного государя и с совершенной безопасностью обратить все силы против Витальда, с которым орден поистине до сих пор не знал, что делать. «Итак, что я могла, то сделала, стараясь, чтобы не было проволочки», — закончила Егенка. «А так как король не хочет уступать сестре в важных делах, то, вероятно, он будет стараться угодить ей хоть в более мелких, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо». «Если бы иметь дело не с такими предателями, — отвечал Збышка, — я бы попросту отвез выкуп, и тем бы все кончилось. Но с ними всякое может случиться, как случилось с Талимой, и деньги отнимут, и тому, кто привез их, спуску не дадут, если у него за спиной не стоит какая-нибудь сила». «Понимаю», — отвечала Егенка. «Вы теперь все понимаете, — заметил Збышка, — и пока я жив, я буду вам благодарен». Она, подняв на него свои добрые и печальные глаза, спросила: «Почему же ты не говоришь мне «ты», как старый знакомый?» «Не знаю, — искренне отвечал он, — как-то мне неловко. И вы уж не такая маленькая девочка, как раньше были, а совсем как-то...» Он не мог подыскать сравнения, но она перебила его и сказала: «Мне стало на несколько лет больше. А немцы и у меня убили отца в Силезии». «Да», — отвечал Збышка, — «дай ему, Господи, Царство Небесное». Некоторое время они ехали рядом, задумавшись и как бы слушая вечерний шум леса. А потом она снова спросила: «А выкупив Мацку, вы останетесь здесь?» Збышка посмотрел на нее с каким-то удивлением. До сих пор он так безраздельно предавался горю и скорби, что ему и в голову не приходило подумать о том, что будет потом. Поэтому он поднял глаза к небу, точно размышляя, и через некоторое время сказал: «Не знаю. Господи Иисусе милостивый, откуда же я могу знать? Знаю только то, что куда ни пойду, туда и судьба моя поплетется за мной. Эх, горькая судьбина! Выкуплю дядю, а потом, пожалуй, пойду к Витальду исполнять клятвы, данные против крестоносцев, и, может быть, погибну. В ответ затуманились глаза девушки, и, слегка наклонившись к юноше, она тихо проговорила, как бы с мольбой: «Не погибай! Не погибай!» И снова они перестали разговаривать. Наконец, уже перед самыми воротами города, Збышка отогнал от себя мучившие его мысли и сказал: «А ты останешься здесь, при дворе?» «Нет», — отвечала она, — «скучно мне без братьев и без сгожелец. Небось, Чтан и Вильк уже поженились, а если и нет, так теперь я их не боюсь». «Бог даст, дядя Мацк отвезет тебя в сгожелицы. Он так тебя любит, что ты во всем можешь на него положиться. Но и ты о нем помни. Клянусь тебе, что буду ему вместо родной дочери». И после этих слов она совсем расплакалась, потому что на сердце у нее стало мучительно грустно. На следующий день Повола Истачева пришел на постоялый двор к Збышке и сказал ему: «После праздника Божьего тела король сейчас же едет в Ратанжек на свидание с великим магистром, а ты причислен королевским рыцарем и едешь с нами». Збышка даже вспыхнул весь от радости при этих словах. Это зачисление в королевские рыцари не только ограждало его от предательств и подлостей крестоносцев, но и покрывало его необычайной славой. Ведь к этим рыцарям принадлежал и Завиша Черный, и братья его Фарурей и Кручек, и сам Повола, и Кшон из Козьих Голов, и Стах из Харбимовец, и Пашка Злодей из Бискупиц, и Лис из Старговиска, и много других страшных прославленных, о которых было известно и в королевстве, и за границей. Небольшой отряд их взял с собой король Егелва, потому что многие остались дома, а другие искали приключений в далеких заморских странах. Но король знал, что с этими рыцарями он может, не боясь предательства крестоносцев, ехать хоть в Мальборг, потому что в случае чего они разрушили бы стены могучими своими плечами и прорубили бы ему дорогу среди немцев. И могло воспылать гордостью молодое сердце Збышки при мысли, что у него будут такие товарищи. И Збышка в первую минуту забыл даже о своем горе и, пожимая руку Поволы Истачева, с радостью говорил ему: «Это вам, вам, а никому другому я этим обязан, вам!» «Отчасти мне», — отвечал Повола, — «а отчасти здешней княжне, но больше всего милосердному нашему государю, к которому ты иди тотчас, упади к ногам и благодари, чтобы он не осудил тебя за неблагодарность». «Богом клянусь, что готов за него погибнуть», — воскликнул Збышка.